Все пятеро друзей Хелл посмотрели на меня с очень похожим выражением на лицах, настороженного внимания. Внизу очень далеко шумел полис. Ветер шелестел ветвями. Радостно запел зяблик, но тут же смолк, когда Марк кашлянул негромко. То есть все, что сообщила нам Хелл, он сделал паузу, предлагая мне закончить фразу. «Вам всем грозит опасность», — сказал я прямо. «Ты уверен?» — спросил Крис и машинально потянул себя за серьгу в ухе. «Абсолютно». Я видела сон предупреждения. Ученица, сидящая напротив, приблизила ладонь к теплу горелки, посмотрела на меня и начала пересказывать увиденное сегодня ночью. В уютной беседке, наполненной ароматом зелени, недавнего дождя и кофе, под теплыми пледами, эта история звучала нелепо. Как будто дети решили пощекотать себе нервы наспех придуманной страшилкой про Деймосов. Мои новые знакомые не были детьми и, похоже, воспринимали рассказ Хелены с большой долей скептицизма. Определенно, никто из них никогда не сталкивался с создателями кошмаров и не обращался в центр снов, чтобы избавиться от выматывающих, леденящих кровь видений. «Похоже на обычный дурной сон», — пробормотал Адрес, и по его выразительному лицу промелькнула тень сомнения. «У нас не бывает обычных кошмаров», — возразил я. «Интересное можно было бы создать полотно», — задумчиво произнес Крис, откинулся на спинку скамьи, запрокинул голову и уставился на стеклянную крышу, о которую разбивались капли дождя. «И кто из нас погиб?» — с легким смешком поинтересовался Рик. «Марк пропал», — ответила Хелл после короткой паузы. «Мы его потеряли во время бегства. И ты был ранен». «Не повезло нам», — брат моей ученицы с улыбкой посмотрел на старшего товарища, и тот также иронично улыбнулся в ответ. «Почему мы приснились тебе все вместе?» — спросила Орфа, единственная из всех, кто, как я видел, серьезно воспринял рассказ Хелены. «У нас не было планов встречаться сегодня, и мы никуда не планировали ехать компанией. Это если предположить, что должна была рухнуть крыша над нами или разбиться машина, куда бы нам пришлось сесть». «Не знаю», — ответила Хелл, хотела добавить что-то еще, но я перебил ученицу. «У тебя усталый вид, Орфа. Плохо спишь по ночам?» «У меня важный доклад через 2 дня», — ответила девушка, и в ее серо-зеленых глазах мелькнуло нечто трудноуловимое, и я, скажем так, немного нервничаю. «По какой теме доклад?» «Не думаю, что это имеет значение», — попыталась уйти она от ответа, но я не отставал. «Он как-то связан с работой Адреса или родителей Хелл?» «Это вряд ли», — ответил микробиолог. «Дафна и Софос, родители Хелл и Рика, вирусологи. Я занимаюсь синтезом биологически активных веществ, белка в частности. Орфа – специалист по электронной микроскопии, то есть помогает нам разглядывать бактерии и делать их портреты». Молодые ученые сдержанно посмеялись, видимо, последнее высказывание было старой шуткой. «Догадываюсь, к чему твои вопросы», – сказал Марк. «Пытаешься понять, что нас всех связывает?» «Именно. Тогда давайте внесем четкость в наше изыскание», предложил Адрес, азартно потирая ладони и тут же заразил всех своей энергией. «Крис, хватит витать в облаках. Неси сюда свой мольберт. Рик, Марк, помогите освободить место». Через несколько минут он оборудовал стенд для записей и принялся чертить графики на листе бумаги для акварелей черным маркером. «Можно было сделать все гораздо проще», — проворчал Марк. «У моего планшета есть функция презентации». «Так нагляднее», — небрежно отозвался ученый, записывая имена всех присутствующих, кроме моего и Хелл. «Итак, 5 человек. 2 из них — микробиологи, 3 — дети микробиологов. 3-й — я», — тихо сказал мне Крис, перегибаясь через подлокотник своего кресла. «Есть прямая связь», — продолжил между тем Адрес, — «но один Марк выпадает из этой системы». «А может быть, как раз он...» центр этой системы, а вы попадаете в нее только потому, что дружите с ним, озвучил я свою первую мысль и промолчал о второй. Или все дело в том, что Хелл Деймос, а вы так близки с ней. Тоже версия, произнес Адрес, по-новому распределяя стрелки на своем графике. Слушайте, ребята, Марк посмотрел на часы, время у меня ограничено, давайте я оставлю вас до вечера, а когда вернусь, мы продолжим.